компания «Прима Коллекция», общаюсь, запись разговора. Алина Александровна, вам знакома? Слушаю вас. Для верификации личности, дата рождения, уточните, пожалуйста. Замечательно. Толмачева Екатерина Игоревна, старший кредитный инспектор компании «Прима Коллект». Звонок поступает относительно микрозайма, взятого вами ранее в СМС «Финанс». Сумма долга на сегодняшний день у вас 18 615 рублей ровно. Требуемый кредитор на данном этапе оплата полная, сумма долга в трехдневный срок. Как планируете решать вопрос? Давайте с вами договариваться. Я говорю, что мы договариваться с вами не будем. Так, по какой причине? Потому что вы не являетесь стороной данных отношений для меня. Угу. Но это ваше сугубо личное мнение. Естественно. Мы представляем вашего кредитора. С 13 октября текущего года дело было передано в нашу компанию. Доказательства. Где это? Направляйте запрос. Ну вот вы и вы направили по электронной почте. Вот и вы направляете мне запрос. Но это в ваших интересах запрос. Получить агентский договор. Нет у меня договор. В отношении вас никаких интересов. Вы заблуждаетесь. Получить этот договор и решать свой вопрос в кратчайшие нет сроки. Нет у меня если вы этого не планируете интересов. Делать. Ну, а вам вообще неинтересно, я смотрю, погашать вашу задолженность, да? Ну, как деньги видите. Деньги взяли, на себя потратили. Живем хорошо, припеваючи, платить не надо. О, это попытка психологического давления. Не выйдет. Алина Александровна, да что вы говорите? Угу. Давайте лично общаться, давайте. Да если легко. Вы дистанционно, нет, не умеете решать вопрос. Да легко. Проживаете по адресу прописки? Да, как выездную группу. В течение недели ожидаете. Кстати, мне обещали, еще 14 числа ее. Кстати, мне обещали, а мы уже с вами будем общаться лично. Кстати, мне обещали еще 14. Вам придет СМС. У тебя бомбануло там или что? Вам необходимо будет подтвердить ваше нахождение дома. Будьте добры на него ответить. У тебя бомбануло, курица.